Расстреливать нас должны были вроде бы 15-17, а в тот день было только 9. Лучше, чем в высоком разговоре, провести время между мордобоями было нельзя. Я был совсем размяк, да сосед меня возвел обратно в люди. Золотой был разговор. «Меня всегда, — говорит, — удивляло и изумляло даже, почему человек, которому хотят отрубить голову, не пытается задушить палача? И только когда меня первый раз казнили в «Жигулях», я понял, почему. Человек боится просчитаться, а вдруг помилуют. Он колеблется до последней секунды, и все быстрее ждет чуда, и у него наступает паралич души. Стоим, как бараны у хлебного склада, и ждем, когда взвод выстроится и выстрелит в нас. И вдруг добрый человек говорит: «Помирать надо весело, давай за мной!» И бежит на солдат. Я за ним, а ноги не сгибаются. Смотрю, еще один меня обогнал, а всего-то шагов 10. Солдаты ружья вскинули, а перед ними офицер. Боятся попасть в него. Добрый человек офицеру в ноги. Солдат на него. Куча мала, и я сверху кого-то за рукав схватил. Выстрелы пошли не в попад. Тут и остальные набежали. Видно, дошло, что терять нечего. Один солдат ружье обронил в драке. Тут же его кто-то пристрелил. Ну, в общем, не расстрел вышел, а свалка. А потом у нас винтовок 5 штук, у них 15. Стрельба, то есть бой. Им-то помирать неохота, а нам все едино. Добрый человек орет: «Бей, кали!» И офицера вперед гонит. Наших 3 убило, у солдат 2, а так все больше мимо. До самой воды сражались. Они в лодке, маневр потеряли, а мы по ним, с берега. Опять 1 убили. Они в воду, а мы в лодке якобы на тот берег. А сами за поворот и в «Жигули», в горы. Через 30 минут погоня на ту сторону пошла на буксире. Так и жив. И я от этих слов воспрянул. И решили мы под самый конец тоже устроить им, что сможем. «А если по одному поведут?» — спрашиваю. «И один дерись насмерть. Хоть глаз кому вырви, хоть зуб выбей. Но не костеней. Пусть пристрелят. В драке незаметно». Я ему говорю: «Клянусь». И мы начали проводить время в золотых беседах. «Ну?» — спрашиваю. «Материя — это то, что есть на самом деле», — объясняет. «И мы можем это ощущать, и материалист знает, что рано или поздно все объяснится». «Но ведь душа, говорят, невидима». «И микробы были невидимы, пока микроскоп не сочинили. И молекул никто до сих пор не видел. И атомов. Однако химия судит о них по косвенным признакам. И есть таблица Менделеева». «Дмитрий Иванович знал мой дед». «Тем более», — говорит. «А почему Непрядвин вас Сократом называет?» «У нас с Сократом носы ноздрёй вперед и лысины, а все остальное, увы, не схоже. Я поп растрига, и после гражданской буду заниматься аграрным вопросом. Я и у них прохожу как аграрий. И ты, главное, ничего никогда не бойся, потому что пока не доказано, что души нет, ты имеешь право знать, что ты бессмертен». Потом опять пришли господин Непрядвин, господин сыщик, господин главноуговаривающий с бумагами и едой. А я еще успел спросить: «Если душа бессмертна, то почему же родные нам души не откликаются и никаких вестей от них нет?» «Потому что каждой душе за свои земные дела стыдно», — успел ответить аграрий. Я такого еще не слыхал. На этот раз не сразу били, и мы с соседом поняли, что это, скорее всего, финита ля комедия. «Ну что ж», — сказал Непрядвин, — «сегодня у вас последний шанс. От конкретных вопросов вы уклоняетесь. Поговорим на общие темы. До вечера есть время найти с нами общий язык. У нас время есть, у вас нет. Выходим на последний разговор. Допросим друг друга. Разрешаю возражать». «Кстати, господин Непрядвин, это не игра в разбойники», — сказал аграрий. «И не полицейская операция. Что из того, что вы нас поймали? Это значит, мы проиграли в тактике. Но ваш тактический выигрыш — чепуха, если проиграна стратегия. Все очень просто. Люди, которые работают, делают машины и добывают хлеб, не хотят голодать и быть неграмотными. Логично. «Вы их идеализируете», — сказал Непрядвин. «Если они победят, они так же кинутся жрать и похабничать, как мы. Ну, не они, так их дети. Или вы этого не опасаетесь?» «Это будут их проблемы, и они будут думать, как их решать. Наше дело — накормить голодных и обучить грамоте. Пусть думают, как быть дальше». «В жизни не поверю», — сказал господин сыщик, «чтобы образованный человек полез в шахту к анагонам, а образованная барышня коров доила. Да и вы, их родители, каждый свое дитя захотите в люди вывести. И опять вверх полезут кто кого. Такая людская природа. Господин Непрядвин жизни не знает. Не кипятись, Непрядвин. А я только жизни знаю и людскую натуру. Теории не обучен».